Глава пятая. Он ожидал ее в переулке. На рыцаре была та самая стеганка, в которую он пил, только прикрытая плащом. Продержавшаяся весь день на голове сине-желтая раскраска уже начала расплываться. «Отдай!» — тихо попросила она. Издалека доносился собачий лай. Слышались голоса городских стражников. Виана миновала их по пути к месту встречи. Уже давно стемнело. На улице зажглись фонари, но переулка свет не достигал. «Это ты?» — недоверчиво спросил он, и так же тихо, как она. Она приподняла маску трески, чтобы он увидел плоское лицо. Он раздраженно буркнул что-то неразборчивое, сплюнул под ноги. «Ладно, серебро с тобой?» — она кивнула. «Покажи». «Ты покажи». Он откинул полуплаща. За поясом торчал кинжал с белой рукоятью. Виана кинула рыцарю кошель. Рыцарь поймал, взвесил на ладони. «Мало». «Настолько договаривались», — напомнила Виана. «Все-таки мало, он стоит гораздо больше». «Мы же согласились». «Жизнь проходит, цены растут. Еще один такой кошель», — сообщил рыцарь. Он подбросил кошель, поймал, развлекался, но не спускал глаз с Вианы. «У меня больше нет». «Значит, и дела нет, а это я заберу за беспокойство». Он сунул кошель за пояс и осторожно похлопал по нему. Голоса стражников слышались все отчетливее. Наверное, они развернулись и пошли в эту сторону. «Ты из тех непереписанных», — громко сказал рыцарь, — «беззаконных». Виана нервно глянула в сторону улицы. Виана когда-то встретила рыцаря в пивной, похожей на ту, в которой он сегодня хвастался кинжалом. Виана выждала, пока рыцарь остался в одиночестве, и уговорила продать. Но цена была высокая, и потребовалось много времени на сбор денег. «Ты с самого начала знал, что я из них. Потому я с тобой не собирался иметь дел, и еще чего не хватало. Радуйся еще, что не напустил на тебя солдат». Старейшины предупреждали о том, что Виана ослепла от ненависти, потеряла осторожность. И ведь были правы. Как же теперь стыдно и жалко. Рыцарь шагнул к улице. Наверное, он посчитал, что стражники уже совсем близко, а Виана испугалась и позволит уйти без помех. А может, он решил выдать ее? Ведь отличный выход — отдать обманутую дуру стражи и обезопасить себя от мести. Плащ из рыбьей чешуи с шелестом упал на брусчатку. Шарф Нансея задрожал натянутой струной и молниеносно развернулся в воздухе, тихо свистнул. Мужчина не успел и поднять руки. Стальная лента вошла в его лоб и вышла через затылок. Рыцарь еще секунду держался на ногах, затем пошатнулся. Верхняя раскрашенная часть черепа с тихим чавканьем соскользнула с головы. Виана успела схватить тело, поддержать, чтобы не наделать шума. Она свернула ленту, опоясалась ею, подняла и надела плащ, затем склонилась над телом и забрала свой рыцарский кошелёк, а заодно и кинжал. Виана выдвинула его на пару пальцев из ножен. Да, рыцарь не солгал. Одна царапина от этого лезвия, и кровь закипит. Стражники миновали вход на улочку. Скрытая тенью, Виана подождала, пока они удалятся. Кестель вернулся на постоялый двор. Он шел по пустому коридору и думал о том, что слишком уж мрачно и тихо, как при смерти. Кестель остановился у настенной лампы, стукнул ее пальцем. Огонек в ней задрожал. Хм, а чего вдруг захотелось это сделать? Кестель сам не понимал. Может, попросту, чтобы оттянуть возвращение в комнату, к Алие? Но вроде нет никакого повода не спешить к ней. Но ведь захотелось же. Он открыл дверь и ступил внутрь. Алия лежала там, где он оставил ее. Он огнивом выбил огонь, зажег 5 свечей. «Ну что, будем потихоньку прощаться?» Кестель ощутил тепло на груди. «Шимскар!» Ведь Кестель ощущал его уже от двери, но не обратил внимания. А обратил за мгновение до того, как увидел Широнов. Их тени были огромнее их самих. Они выгибались на стенах, будто горные великаны из нянькиных сказок. Кестель потянулся за мечом, но Верзил и братья мгновенно оказались рядом. От первого же удара огромного кулака Кестель полетел наземь, перевернув подсвечник. Что-то загорелось, но братья, не обращая внимания, ожесточенно пинали Кестеля. Тот свернулся в клубок. Братья подняли его и принялись молотить кулаками. Перед тем, как потерять сознание, Кестель увидел, как поднимается Алия и стряхивает обрезки веревок. «Болваны, потушите огонь», — посоветовала она. Кестель открыл глаза, когда в лицо плеснули водой из кувшина. Он висел, поднятый огромными лапищами двоих шеронов. «Кестель, а ты ведь прав», — задумчиво сообщила Алия. «Прощаться мы будем не спеша». Она посмотрела на него из-под полуприкрытых век и достала из его дорожного мешка свои кривые мечи. Она посмотрела на них, словно увидела впервые в жизни, и они ей понравились. Алия кинула один на кровать, другой вынула из черных ножен, глянула на острие. Лицо Алии сделалось равнодушным, бесстрастным. В нем не осталось ничего теплого и живого. Кестель подумал, что теперь видит настоящую Алию Лов, о которой ходят легенды. А он оказался в полной власти беглянки из Ама, завзятой убийцы. Она отошла, и к Кестелю приблизился третий гроблин, старый бородач. Он наклонился, заглянул Кестелю в глаза, словно хотел прочесть мысли, почесал в голове. В руке у бородача был стальной прут. «Зачем это?» — спросил гроблин. «Я ему обещала». Ховраж поежился, взвесил прут в ладони, замахнулся и с медвежьей силой ударил в левое колено Кестеля. Хрустнули кости. Удар оглушил ловчего. Перед глазами побелело, в разможженном колене пульсировала страшная раздирающая боль, накаленная до бела, расплывающаяся по телу, отдающаяся в черепе. Кестель ощутил, как в его глотке рождается и рвется наружу нечеловеческий вой. Если бы он вырвался, то испепелил бы и унес с собой рассудок. Кестель чуть не задохнулся от натуги, но все же выдержал, стиснул зубы и задавил крик. Укротил боль, сделал ее, пусть не меньшей, но покорной, выносимой. Почти так же, как укротил боль от ожога, когда держал запястье над свечой. Кестель посмотрел на Ховараша. Тот склонил голову, сопнул носом и раздробил другое колено. Снова взорвалась боль, Кестель содрогнулся всем телом, но совладал с нею без труда. Оба колена уже не держали тело, оно бессильно повисло, поддерживаемое гроблинами. Однако боль сильнее не стала. «Держите его как следует», — приказала Алия. Она оттолкнула Ховараша и шагнула ближе к Кестелю. Шерон схватил Кестеля за волосы, приподнял голову. В глазах Алии Кестель заметил недоверие и злость, но они быстро сменились недоумением. Однако недолго продержалось и оно. Меч мгновенно оказался у шеи, блеснул желтым в свете огня, прильнул к коже. Алия повела мечом плавно и медленно, будто в танце. Кестель попытался отдернуться безуспешно. Рана вышла широкой, глубокой и смертельной. В рассудок Кестеля ворвалась удушающая волна образов, звуков и запахов. Они обнимали, затопляли, наполняли, а когда не осталось ничего, кроме них, мир погас. Кестель подумал о том, что вокруг уж слишком мрачно и тихо, как в коридоре этой дрянной ночлежки. Рванулся еще пару раз, отчаянно пытаясь вдохнуть, но держали его крепко. Кровь хлынула на груди Алии Лов, потекла между ними. Когда Кестель перестал дергаться, братья швырнули труп на пол. «Обыщите его», — приказала Алия. Братья забрали все, и оружие, и все мелочи, и кошель с серебром. И серебряный медальон с рассеченным ремешком. Алия взяла медальон, раскрыла его, посмотрела на портрет женщины внутри, на удивление детальный и выразительный. Потом разочарованный зло швырнула его в кучку отобранного Кестеля. «Это все?» — нервно спросила Алия. «Передвиньте его, я сама поищу». Через минуту она встала. «От черт, нужно было хорошенько выпотрошить его, прежде чем убивать. Но иногда так трудно сдержаться». Она еще раз взялась за медальон, снова посмотрела на рисунок внутри и поморщилась. «Жалкий болван. Так носился с этим медальоном, так лелеял. Я и уверилась, что он то самое. Холера, если бы вы не вмешались, я бы подождала еще». Младшие братья молчали, и когда думали, что Аля не замечает, жадно глазели на нее. Старший кашлянул. Наверное, хотел что-то сказать, но притом неотрывно пялился на кровавленный кожаный нагрудник Алии. «Ладно, выкиньте падаль на помойку за изгородью», — велела Алия. На столике под окном стояла деревянная лоханка с водой, служившая для умывания после сна. Но Алия не собиралась ночевать тут. Она смочила чистые полотенца и принялась вытираться. Широны завернули Кестеля в ковер, тут же пропитавшийся кровью. «Ах, как она его очаровательно прикончила!» — шепнул младший Широн. «Да обычная мясницкая работа», — столь же тихо возразил старший. «Давайте оставим труп. С какой стати его тащить?» «Будет неэлегантно и неэстетично. Падали место на помойке». Алия посмотрела на них и спросила, то ли в самом деле не раз слышав, то ли чтобы прекратить разговоры. «Ребят, вы о чем?» «О похоронах», — буркнул старший. «Унылое это дело, похороны, не разговаривайте про них». «Ведь вся выпачкалась в крови». Алия отвернулась и принялась расстегивать нагрудник, служивший заодно бюстгальтером. «Убирайтесь», — приказала она, — «мне надо умыться». Братья вынесли труп из комнаты, пошли по коридору, а каждый представлял на свой лад Алию Лов и то, что она сейчас делает. «Хватит свинских мыслей», — буркнул Хавараш. «Понесли к боковому выходу». «У меня мысли исключительно платонические», — возразил Гамрон. «Ты вообще у нас в голову трахнутый». Хавараш пошел вперед, братья с ковром поплелись за ним, медленно пошли вниз по крутым стальным ступенькам, вышли из боковой двери. От дерева с другой стороны улицы оторвалась длинная тень. Братья ее не заметили, перебросили ковер через высокий сетчатый забор на помойку. Из темноты выныривала тень за тенью. «Тяжелый», — пожаловался Урахат. Хавараш кивнул, посмотрел и застыл. Со всех сторон подходили с оружием ловчие театра, укрывшие лица под масками. Широны схватились за оружие. Младший оставил свое дома. Ловчих было 11. Часть их держала в руках большую сеть с оловянными грузилами по краям. Остальные держались за древки огромных топоров. «Где Алия Лов?» — спросил ловчий. Оловянные грузила брякнули друг о дружку. Ловчие покачивали сеть. Над помойкой кружили вороны. Род Широнов славился твердолобостью и жестокостью. «Я уже не люблю ее», — сообщил Хавараш. «И я тоже», — согласился Гамрон. «А у меня и без того хватает работы», — пояснил Урахат и вежливо рассмеялся. Круг услышал все, что хотел услышать, и еще многое сверху, добавленное братьями, чтобы показать добрую волю. Он из-под лобья посмотрел на братьев. Отыскать постоялый двор, где Кестель оставил Али, удалось без труда. Их видели знакомые круга, но не успел он подступиться, как объявились Широны. Они часто крутились поблизости Алии, и круг решил не упустить возможность. Он был человеком прагматичным и охотнее всего забрал бы всех троих в обоз и вывез в театр. Братья умели драться, и их бои наверняка привлекли бы много внимания. Уж во всяком случае, они были бы лучше несерьезных драк забавы ради. Их круг не терпел. Арена — особое, значительное место, и там должны драться только насмерть. Потому круг хотел забрать Широнов в театр и заставить биться за свою жизнь. Но проблема была в том, что на них не выписали ордера, а значит, ничего не получится. «Кончайте», — приказал своим круг. Сеть упала на братьев, цепкая, будто паутина. Ловчие ударами тяжелых сапог заставили братьев успокоиться, сжаться в клубки, а потом долго тыкали мечами. С разбитых дощечек, которые старший носил за пазухой, просыпались алмазы, и ловчие кинулись собирать их. Круг смотрел, опершись о стальную сетку, отделяющую постоялый двор от помойки. Ковер развернулся. Мертвые глаза Кестеля Нетца уставились в ночное небо. Несколько минут круг развлекался тем, что составлял подходящие случаю фразы о жизни и смерти. Паяц сидел на тротуаре, упершись спиной в стену дома. Паяц крутил в пальцах монету, отобранную у толстого горожанина. Паяц вырезал ему кишки и обмотался ими, чтобы согреться. Горожанин выглядел богатым, по крайней мере настолько, чтобы позволить себе спать на постоялом дворе. Но при себе имел только одну стальную монету, а его кишки быстро остыли. Паяц крутил монету в пальцах, мерз и сожалел о прошлом. Поблизости, над выгребной ямой, загалдела стая ворон. Паяц не слышал, о чем они, но ему передалось воронье настроение. Жалобное их карканье было уж больно выразительным. Паяц любил чужую печаль. Он встал, отшвырнул монету, ради которой убил. Делалось холодней, и расхотелось сожалеть о прошлом. Алия закончила отмываться и теперь, стоя у окна спиной к двери, натягивала мокрые, но зато чистые кожаные доспехи. «Вернулись?» — не оборачиваясь, завязывая ремешок, спросила она. «Из какой стати вы взялись говорить о похоронах?» «Потому что смерть и похороны — часть жизни», — поделился придуманной фразой круг. Алия мгновенно развернулась и застыла, гневно сощурившись, узнала знаки ловчих театра. Круг не считал себя человеком с принципами и старался не поднимать руку на женщин, но иногда ситуация требовала крайних мер. Он ударил Алию в висок и подхватил, прежде чем она упала.